сказать, что не могу понять, просто поссал в болото. Но ментам по барабану, они настырнее арабов. Когда шмонали, понял, они украли мой скраб. Кого-то из ребят просто трахнули нахуй. Нас взяли в кольцо, кто-то плюнул Димона в лицо. Товарищ из Марьино проявил себя как реальный парень. Ему в лесу посадили почки. Мы мстим, массив, голые кулаки без арматуры. Дым коромыслом, с нами дочка Зюганова. Иван рыгает заново. Хотя у него дети, и он сам на марафете. Сазанчик на парапете, основе приветик. Мы на собаках едем, купил пиво педиком. Попутчик оказался другом Фоменко Пети. Ненавязчивый петинг в купе с Ларисой. Ей нравятся нарциссы. Лежу ей писюн, пятый альбом Coming Soon, Фицпетуш. Нажгли фейера бросились в рассыпную. Дамам нравится, когда на секторе я рэпую. Респекты всем седым и алдовым ребятам, кто ценит Барбари. Курю уже косяк пятый, таких мало вокруг. В основном люди растения. Rest in peace, Russian football, похоронивший гол как явление. Почти не видно спортсменов, свой к победе рвением. В районе Войковской гудел стадион лихоборы. А поколение Next на все положило с прибором. Прибраться в стране, убрать лентяев и бездарей, отбить кубок мира, завоевать забытый трофей. Нагрели Керова, пиздюк Свертуля, нарушил осанку Акаба. Лазарди тут на подхвате, сопли на кости. Кира Чулаки зарычал на выходе, шарага молчала. Бомжи решали, где пыхать, на чистых прудах. Пытались шлюху, где брала героин, сука. С губы на зубах, сперму на губах. Манчестер трахал Викторию Бекхэм. Сажают на орех, ее Петры на секторе, ты заебал меня, Света. Своими секторами вытри рот, сука. Ты бодришься с легионерами и выходишь без стука. Тебе вводят без звука. Лукавщина на рэп-щитах пишут. У Шеди выросла пизда, залупа. С тобой давай поговорим о футболе. Тебе тем более, твой рэп здесь не поняли. Меня в детстве уронили на газон. Предлагали пойти в обнон. Но да, мое слово не опознано. Катим на метро, мое амбро пропахло говном. Шизит хачевский вагон, ювелирно перелитый самогон. Прямо в йогурт Данон, уже на выходе загорелось ебло фаната. Килька в томате брошена аккуратно в сержанта. Золотая ява, я валяюсь, я блюю кровью, заливаюсь смехом. Видел техника, видел спетуша, в габардиновом плаще их было около 1000 щей. Запустили ищеек, в результате изъят один фаер, килограмм гарика, самопальный гандон Барбари, куча ебучей. И одежды два чумазых беженца из далекой сибирской Перди. Пиздец, да?